Параграф 171. Субъект, предикат и определенное содержание или тождество положены сначала в суждение в самом их отношении как различные, внешние друг другу. Но в себе, то есть согласно понятию, они тождественны, так как конкретная тотальность субъекта состоит в том, что он есть не какое-нибудь неопределенное многообразие, а только единичность, есть особенное и всеобщее, в некотором тождестве. И именно это единство есть предикат. В связке далее тождество субъекта и предиката, хотя и положено, но положено сначала как абстрактное «есть». Согласно этому тождеству, субъект должен быть положен в определении предиката, благодаря чему предикат получает определение субъекта, и связка наполняется. Это дальнейшее определение суждения, которое через посредством, наполненное содержанием связки, переходит в умозаключение. Само развитие суждения состоит в том, что всеобщность, которая вначале есть только абстрактная, чувственная всеобщность, специфицируется как совокупность всех, род и вид, и, наконец, как развитая всеобщность понятия. Примечание. Только познание процесса определения суждения сообщает связь и смысл тому, что обыкновенно приводит в логике как виды суждения. Помимо того, что обычное перечисление выглядит совершенно случайным, в своем указании различных видов суждения оно есть нечто поверхностное, даже нечто нелепое и дикое. Признаки, которыми отличаются друг от друга положительное, категорическое, ассерторическое суждение, отчасти взяты с потолка, отчасти остаются неопределенными. Различные суждения должны рассматриваться как необходимо вытекающие друг из друга, как последовательное определение понятия, ибо само суждение есть не что иное, как определенное понятие. По отношению к обеим предшествовавшим сферам, бытия и сущности, определенные понятия как суждение есть воспроизведение этих сфер, но воспроизведения, положенные в простом отношении понятия. Прибавление. Различные виды суждений должны быть понимаемы не только как эмпирическое многообразие, но и как некое определенное мышлением тотальность. Одной из великих заслуг Канта является то, что он впервые выдвинул это требование. Хотя выдвинутое Кантом, согласно схеме его таблицы категории деления суждений на суждение качества, количества, отношения и модальности, не может быть признано удовлетворительным отчасти из-за чисто формального применения схемы этих категорий, отчасти также из-за их содержания. Однако в основании этого деления все же лежит истинное воззрение, что различные виды суждения определяются именно всеобщими формами самой логической идеи. Мы, согласно этому, получаем сначала три главных вида суждений, которые соответствуют ступеням бытия, сущности и понятия. Второй из этих главных видов, соответственно, характеру сущности как ступени дифференциации, сам, в свою очередь, двойствен. Внутреннее основание этой систематики суждения следует искать в том, что так как понятие есть идеальное единство бытия и сущности, то раскрытие его, получающееся в суждении, тоже должно сначала воспроизводить эти две ступени в преобразованном сообразно понятию виде, а само понятие оказывается тем, что определяет истинное суждение. Различные виды суждения должны рассматриваться не как стоящие рядом друг с другом, не как обладающие одинаковой ценностью, а наоборот, как последовательный ряд ступеней и различных. Отличие между ними зависит от логического значения предиката. Понимание этого мы встречаем уже в обыденном сознании, поскольку оно, не колеблясь, приписывает лишь слабую степень способности суждения тому, кто произносит лишь такого рода суждения, как, например, «эта стена зеленая», «эта печь тепла» и так далее, и называет человеком, обнаруживающим истинную способность суждения, лишь того, в суждении которого идет речь о том, прекрасно ли известное произведение искусства, хорош ли данный поступок и тому подобное. В суждениях первого рода их содержание составляет лишь абстрактное качество, для решения наличия которого вполне достаточно непосредственного восприятия. Наоборот, если мы говорим о произведении искусства, что оно прекрасно, или о поступке, что он хорош, названные предметы приходится сравнивать с тем, чем они должны быть, то есть с их понятием.